Глава 33. Ривера. Всю дорогу до Хвойной бухты Риверу грызла мысль. Он что-то забыл. Дело не в том, что он не доложил начальству, куда отправился. Именно так он и планировал. Пока у него не появится доказательство, что в округе орудует серийный убийца, он никому и не пикнет о своем открытии. Только толкнув незапертую дверь Эллиотов, Ривера вспомнил, что пуленепробиваемый жилет остался висеть в шкафчике управления. Он крикнул и подождал ответа. Тишина. «Только полицейским и вампирам требуется приглашение войти в дом», — подумал Ривера. «Однако сейчас, похоже, повод имеется». Включилась та часть головного мозга, что играла у Риверы роль окружного прокурора. «Итак, сержант Ривера», — заговорил прокурор, — «вы вторглись в частное владение на основании компьютерных данных, которые могли оказаться просто списком почтовой рассылки?» «Я полагал, что присутствие в этом списке Эфрема Эллиота представляет для него прямую явную угрозу, поэтому проник в его жилище». Ривера вытащил револьвер правой рукой. В левой он сжимал полицейскую бляху. «Мистер и миссис Эллиот, это сержант Ривера из окружного полицейского управления. Я вхожу в дом». Он двинулся по комнатам, выкрикивая эти слова каждый раз, прежде чем распахнуть очередную дверь. Спальня была закрыта. В двери Ривера увидел отверстие от пули, и уровень адреналина в его крови скакнул вверх. «Вызвать подкрепление?» «Итак, вы вошли в дом только на этом основании», — поинтересовался окружной прокурор. Ривера с разбегу вломился в спальню, упал на пол и перекатился. Не вставая, он осмотрел совершенно пустую комнату и почувствовал себя идиотом. И что теперь? Позвонить в управление и доложить о пулевом отверстии он не может, поскольку не имел права входить в этот дом, особенно находясь в самоволке. «Но не все сразу», — сказал он себе. Ривера вернулся к своему автомобилю без опознавательных знаков и сообщил в управление, что находится в Хвойной бухте. «Сержант Ривера», — сказал диспетчер, — «вам сообщение от технического сержанта Гвоздворта. Он просил передать, что Роберт Мастерсон женат на внучке Эфрема Эллиота. Он не знает, что значит эта информация, но считает, что она пригодится». «Итак, нужно найти Роберта Мастерсона». Ривера подтвердил прием сообщения и отключился. Через четверть часа он уже стоял у трейлера сквозняка. Старого пикапа на месте не было, на стук никто не ответил. Он вызвал по рации управления и попросил соединить непосредственно с пауком. «Гвоздодер, ты можешь дать мне адрес жены Мастерсона и дай мне адрес ее работы?» «Секунду, сейчас поищем». Ривера закурил. Не успел он сделать вторую затяжку, как Гвоздворт продиктовал адрес и самый короткий маршрут. «Чтобы выяснить, где она работает, надо повозиться. У меня нет доступа к файлам социального страхования». «Сколько?» «Минут 5-10. Я еду к ней домой. Может, и не понадобится». «Ривера, сегодня утром по этому адресу вызывали пожарную команду. Это важно?» «Мне уже ничего не важно, Гвоздворт». Через 5 минут... Ривера подъехал к дому Дженни. Весь двор был покрыт грязным клейстером, смесью пепла, муки и воды из пожарных насосов. Когда Ривера выходил из машины, его вызвал Гвоздворт. «Дженнифер Мастерсон в настоящее время работает в кафе «ГФ», недалеко от Кипарисовой Алисы в Хвойной бухте. Телефон нужен?» «Нет, если ее здесь нет, я туда съезжу. Это рядом». «Тебе еще что-нибудь надо?» Голос Гвоздворта звучал так, точно он сдерживается, чтобы не спросить о чем-то другом. «Нет», — ответил Ривера, — «если понадобится, я тебя вызову». «Ривера, не забудь о том другом деле». «О каком еще?» «Роксана, проверь ее». «Как только смогу, Гвоздворт». Ривера швырнул микрофон на пассажирское сиденье. Уже подходя к дому, он услышал, как в рации кто-то кошмарным фальцетом запел «Роксану» группы «Полис». Гвоздворт показал свою слабую сторону на открытой частоте, и теперь полицейское управление похоронит эту жирную тушу под градом насмешек. «Когда все закончится», — дал себе слово Ривера, — «он придумает какую-нибудь историю, чтобы реабилитировать паука. Он ему обязан, в конце концов. Но, разумеется, все зависит от того, насколько ему удастся реабилитировать самого себя. По дороге к двери ботинки его покрылись серым клейстером. Он подождал. Дверь никто не открыл. Ривера вернулся к машине, вполголоса матерясь по-испански. Его ботинки превратились в комки теста. У кафе «ГФ» он выходить из машины не стал. По темным окнам было ясно, внутри никого нет. Оставалась последняя надежда — салон «Пена дна». Если Мастерсона нет и там, исчезнет последняя зацепка. Придется докладывать капитану о том, что он знает, но унизительнее всего — о том, чего он не знает. Ривера нашел место для машины перед салоном, прямо за грузовиком Роберта. Повозился несколько минут, отклеивая правый ботинок от педали газа, и вошел в бар.